Забыв и про обед, и про занятия с вещуном, я словно оглушенный бродил по поселку. То, что творилось в моей голове, мало было назвать кутерьмой. Это был острый приступ шизофрении, усугубленный солнечным ударом. Столько переживаний из-за какой-то вертихвостки, скажете вы, из-за нее вестимо. Но следует учесть, что существа, схожего со мной, а проще говоря, человека, я не видел уже целую пропасть лет. А сегодня случай послал мне не просто человека, а женщину, вдобавок привлекательную, с веселым общительным нравом. Конечно, за этот подарок следует благодарить Рябова. Хитер, бобер, ничего не скажешь. Сам ведь бесполый, словно рабочий муравей, а знает, на какой крючок ловится такая рыбка, как я. Зачем же тогда понадобился весь этот спектакль с демонстрацией сокровищ местной Галконты? Впрочем, отгадка лежит на поверхности. Рябой уверен, что, садясь с Ферой, падкой на всякие красивые безделушки, я вынужден буду обратиться за помощью к нему. Конечно, он скупиться не станет, и очень скоро я по уши увязну в долгах. Ясно, что вся эта история с девушкой, польстившейся на веселое путешествие в чужую страну, ловушка. Причем ловушка, изготовленная с расчетом на заранее намеченную жертву. Интересно, что думает по этому поводу сама Фера? Состоит ли она в сговоре с Рябым, или тот предпочитает использовать ее в темную? Вот ведь какие чудные ситуации случаются иногда в нашей жизни. Знаешь, что впереди тебя ждет ловушка. Ясно представляешь себе ее устройство, здраво оцениваешь последствия, но все равно лезешь туда, чертя голову. Уж очень приманка соблазнительная. Ну почему разум, по крайней мере мой, не в силах совладать с чувствами? А ведь задуматься есть над чем. По Фере не скажешь, что она проделала долгое воздушное путешествие. Свежее, сияющее и ухоженное. Ни пылинки на ней, ни пятнышка. Словно только что из косметического кабинета. А я после такого перелета только блевал и корчился, проклиная все на свете. Да и вообще, человек ли она? Соблазнительный вид и бойкая речь сами по себе еще ничего не значат. Недаром ходят рассказы о чудовищах, во время охоты способных принимать любой облик. Что если и Фера из той же породы? Стянешь с этой красотки платье, и вместо столь притягательного для мужчины причинного места узришь развесистую пасть голодной твари. Бу! Впрочем, все это, конечно, ерунда. Бред распаленного воображения. Уж я-то человека от оборотня всегда отличу. Да и Рябой вспоминал однажды о стране, населенной человекообразными существами. Как же она называется? Кажется, острогом. Главное держать себя в руках. Дашь волю чувствам, сам окажешься в неволе. Это всем известно. Будем надеяться, что первое потрясение скоро пройдет, и в следующий раз я взгляну на Феру совсем другими глазами, трезвыми, холодными, все подмечающими. На самый крайний случай, коли память меня не подводит, есть одно весьма действенное средство против нежелательной душевной привязанности. Смысл его состоит в том, что отношения с женщиной из сферы платонической, ля-ля-ля и все такое прочее, следует перевести в сферу плоскую. Трах-бах и готово. Но эта палка, простите за невольную грубость, о двух концах. Одних она от любви излечивает, а других наоборот, ввергает в ее омут уже безвозвратно. Стараясь слегка упорядочить свои сумбурные мысли, я энергично встряхнулся, как это обычно делают искупавшиеся собаки. Только стряхивал я с себя не капельки воды, а бредовый туман, объявший меня после знакомства с Ферой. Как-то незаметно для себя я оказался в самом центре поселка. Вовсю шло восстановление башни, разрушенной крюконосом. Во все стороны от нее, словно лучи шестиконечной звезды, расходились глубокие траншеи неизвестного назначения. В одной тенетники оплетали паутины стены и дно, в другой сооружали прочную выпуклую крышу, третья, уже полностью законченная, была присыпана сверху землей и покрыта пластами дерна. Остальные траншеи были еще только намечены. Очередной меланхолический крюконос, как две капли похожей на злосчастного предшественника, сложившего здесь свою страховидную головушку, рыл и поворачивал землю, но на сей раз на его загривке восседал готовый к любым неожиданностям тенетник. Чуть что не так, сразу загонит стрелу-иголку в глаз зверюги. Мое внимание привлек вертикальный срез грунта, состоявший словно пирожный Наполеон, из целого ряда перемежающихся слоев. Те, что пошире, имели каштановый цвет, характерный для степной почвы. Узкие были черными, словно сажа. Именно эта тонкая прослойка и заинтересовала меня. По всем признакам, известным мне еще с институтской поры, это был так называемый культурный слой, сложившийся в результате хозяйственной деятельности разумных существ. Но откуда он мог взяться в Ясмене, население которого никогда не пользовалось ни очагом, ни кузней, ни гончарным кругом, ни другими изобретениями дерзкого человеческого ума, созданными на благо ленивому телу? Дождавшись, когда крюконос, понукаемый целой толпой тенетников, продвинется дальше, я спустился в траншею, сразу скрывшую меня с головой, и при помощи первого попавшегося камня стал расковыривать черную землю. Вопреки моим предположениям, она состояла из высохшего торфяного ила, хотя и с изрядной примесью золы. Довольно странное сочетание. Попадалось и нечто иное. Раздробленные кости, истлевшие клочья какой-то плотной ткани, зубы, весьма похожие на человеческие. Однако самой главной и самой печальной моей находкой оказался пучок иголок, видимо, не подвластных гниению. В основании они скреплялись с собой слабеньким хрящом и, вне всякого сомнения, являлись останками тенетника, так и не успевшего перед смертью израсходовать свой боезапас. Да, нешуточные дела творились здесь в прошлом. Прежний поселок выгорел дотла, чудом сохранившиеся клочья паутинных стен не в счет, и был затоплен, а его обитатели погибли, причем погибли все до единого, а иначе оставшиеся в живых обязательно отправили бы своих почивших сестра-братьев в огненную могилу Светоча. Эта находка в корне меняла уже сложившееся у меня представление о Ясмене. Кто одолел стойких и боевитых тенетников? Где кости и оружие пришельцев? Как вдребезги разбитым тенетникам удалось взять реванш? Почему эта драма повторяется вновь и вновь, что было ясно видно по обнажившимся слоям почвы? Нет, мне одному без посторонней помощи в этом клубке загадок не разобраться. Но ведь и спросить не у кого. Рябой к подобным разговорам не склонен, а у Ищина на фунт правды приходится пут вранья и домыслов. Да и зачем мне лезть в дела, давно преданные забвению? Проклятое любопытство! Вот еще одна струна человеческой натуры, на которой с одинаковым успехом можно сыграть и торжественный туш, и похоронный марш. Тут кто-то окликнул меня по имени, коим я назвался при первой встрече с тенетниками. Было оно не слишком благозвучным, но по-своему весьма метким. «Приблуда! Немедленно возвращайся! Тебя уже повсюду ищут!» Конечно же, это был Вещун, только весь какой-то взвинченный. Голос его изменился не иначе, как со страху. «Побереги глотку!» — ответил я сделанным спокойствием. «Что случилось?» «Пойдем, расскажу!» Он сразу сбавил тон. «Ты хоть предупреждай, если куда-то отлучаешься. Спрос-то с меня!» Всю дорогу до нашего жилища он стойко молчал, но, оказавшись внутри, заговорил быстро и сбивчиво. «Сюда заглядывало какое-то существо, вроде бы твой соплеменник, но ростом поменьше и такой... белявый!» Вещун поднес руки к своей растрепанной шевелюре, которую знаток лошадиных мастей назвал бы не иначе, как «бурычалой». И обещал заглянуть позднее. Не он, а она. Впрочем, для тебя, идейного кастрата и природного скопца, ошибка вполне простительна. Ты все время забываешь, что я принадлежу к породе двухполых существ, и своих детей мы делаем сами, совместными усилиями двух особей, а не выпрашиваем у корыстной и вздорной королевы. Ты собираешься вместе с ней делать детей? Вещун испугался еще больше. Подобные вопросы у нас считаются непристойными. За них иногда даже морду бьют. А что, собственно говоря, тебя взволновало? Сейчас узнаешь. Только не думай, что я опять обманываю тебя. Смотри. Вещун дрожавшими руками развязал котомку, из которой пушечным ядром вылетело яйцо. Его скорлупу покрывали багровые разводы, похожие на боевую раскраску индейцев племени Сиу. Описав несколько замысловатых петель, яйцо вдруг прибольно тюкнуло меня в голень. После этого оно обрело свой изначальный цвет, но до конца так и не успокоилось. Вращалось волчком, зарывалось в пух, делало угрожающие выпады. Короче, вело себя крайне вызывающе. Я ждал от Вещуна комментариев, и они незамедлительно последовали. Яйцо демонстрирует свою крайнюю озабоченность. Та, которая приходила сюда, принесет тебе беду. Большую беду. А все, что опасно для тебя здесь... Он широко раскинул руки, изображая, надо полагать, Есмень. Для меня опасно вдвойне. С этого момента будь предельно осторожен. Взвешивай каждое свое слово и выверяй каждый шаг. А лучше всего вообще не выходи наружу. Есть беды, от которых не отгородишься высокими горами. Но твоя иного свойства. От нее защитит даже тонкая стенка. Было бы только желание. Ты закончил? Не ищи привязанности на стороне, взмолился Вещун. Оставайся с нами. Яйцо любит тебя, и я тоже. Почему все подряд пытаются учить меня, словно дурачка? Теперь уже я дал полную волю своим чувствам. Все, даже глупое яйцо, из которого, вполне возможно, никто никогда и не вылупится. А я, между прочим, сам люблю давать советы. Меня от них просто распирает. Выслушай для начала хотя бы один. Не лезь в чужую жизнь и позволь мне самому решать, где беда, где счастье. Я в состоянии отличить яд от сладости и вредный от полезного. Тебе никогда не понять меня. У нас разная физиология. У тебя в паху сумка, а у меня нечто совсем иное. Поэтому не смей больше учить меня. Мне не нужна ваша любовь. Я не извращенец. Можешь целоваться со своим яйцом, а я ухожу. Счастливо оставаться. Уже пробираясь по трубе к выходу, я услышал горькие слова, брошенные мне вслед. «Когда-нибудь ты убедишься в моей правоте, но будет уже поздно». Облегчив душу этой гневной отповедью, несправедливой и бестолковой, как и все, что делается сгоряча, я немедленно отправился на поиски Феры. А ведь совсем недавно кто-то собирался держать в руках и смотреть на мир исключительно трезвыми глазами. «Господи, как я низок! Так, кажется, и плюнул бы сам себе в рожу».